Глава третья. Уолтер Коул жил на Ричмонд-Хилл, в самой старой части района Куинс. Когда его родители переехали сюда из Джефферсон-Сити незадолго перед Второй мировой войной, это место напоминало кусочек консервативного Среднего Запада, обосновавшегося рядом с Манхэттеном. После того, как мать с отцом переселились во Флориду, Уолтер сохранил дом на 113-й улице к северу от Миртл-авеню. По установившейся традиции, они с Ли почти каждую пятницу ужинали в старом немецком ресторане на Ямайка-авеню, а летом гуляли среди густой зелени лесного массива Форест-парк. К Уолтеру я приехал в начале 10-го вечера. Он сам встретил меня и проводил в комнату, бывшую одновременно кабинетом и библиотекой. Действительно, здесь размещалась внушительная библиотека, собранная хозяином дома за четверть века. Биографии Китса и Сент-Экзюпери соседствовали с работами по судебной медицине и психиатрии, публикациями о преступлениях на сексуальной почве и книгами по криминалистической психологии. Рядом с Фенимором Купером стоял Борхес, а в окружении многочисленных томов Хемингуэя — Бартелм. На обтянутом кожей столе, рядом с тремя картотечными шкафчиками, стоял справочник. Стены украшали картины местных художников, а в стеклянной витрине в углу хранились охотничьи трофеи. Отсутствие особого порядка в их расположении создавало впечатление, что Уолтер гордится своим охотничьим искусством и в то же время стесняется собственной гордости. Сквозь приоткрытое окно в комнату проникал запах свежескошенной травы, и звенели в теплом вечернем воздухе голоса детей, игравших в мяч. Дверь кабинета отворилась, и появилась Ли. 24 года прожили они вместе, и жизни их давно переплелись в одну. Оставалось только позавидовать. У нас со Сьюзан даже в лучшие времена не было и малой доли такого взаимопонимания и легкости в отношениях. Черные джинсы и белая блузка охватывали ее стройную фигуру, сохранившую четкость линии после рождения двух детей, и, несмотря на страстное увлечение Уолтера, восточной кухней. Истинно черные волосы Ли, кое-где прошитые серебристыми паутинками, были собраны сзади в хвост. Она наклонилась, обняла меня за плечи и коснулась губами моей щеки. И когда на меня повеяло ароматом лаванды, я уже в который раз осознал, что всегда был немного влюблен в Ли Коул. «Рада тебя видеть, Бёрд!» Рука ее скользнула по моей щеке. Тревожное волнение морщинкой прорезало ее лоб, бросило тень на приветливую улыбку. Они обменялись взглядами с Уолтером. «Я потом принесу кофе», — пообещала Ли и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Как дети?» — поинтересовался я, когда Уолтер налил себе ирландского виски. «Хорошо», — откликнулся он. «Лорен по-прежнему терпеть не может школу, а Элен осенью собирается изучать право в Джорджтауне. По крайней мере, хоть один член семьи будет понимать, что все эти законы действуют». Коул глубоко вздохнул и пригубил виски. Я непроизвольно глотнул и почувствовал, как пересохло горло. Уолтер заметил мое состояние и покраснел. «Черт, извини, не подумал!» — смущенно буркнул он. «Ничего, все нормально», — ответил я. «Это неплохой метод лечения, а ты продолжаешь ругаться». Ли очень сердилась по этому поводу и не уставала твердить Уолтеру, что только недалекие болваны прибегают к сквернословию. В ответ Уолт приводил пример, как во время жаркой дискуссии знаменитый философ Витгенштейн однажды размахивал кочергой, и это в глазах Коула подтверждало тот факт, что и в споре великие люди испытывают порой недостаток в образных средствах. Коул занял кожаное кресло по одну сторону камина и указал мне на другое, напротив. Ли внесла на подносе серебряный кофейник, молочник, две чашки и, бросив тревожный взгляд на мужа, вышла. Без сомнения, перед моим приездом они говорили обо мне. У них не было друг от друга секретов, и теперь по тревоге, сквозившей в их взглядах, не стоило труда догадаться, что мои злоключения обсуждались далеко не поверхностно. «Хочешь, чтобы я сидел на свету?» — спросил я, и заметил тень улыбки, пробежавшую по его лицу. «В последние месяцы до меня доходили разные слухи». Олд задумчиво вглядывался в свой стакан, как гадалка в хрустальный шар. Я молчал, и он продолжил. «Я знаю, что ты обращался к федералам, Использовал знакомство, чтобы получить доступ к документам. Мне известно, что ты старался отыскать человека, убившего Сьюзан и Дженни. Только теперь он поднял на меня глаза. Отвечать мне было нечего. Я налил ему и себе по чашке кофе и сделал глоток. Это был яванский кофе, крепкий и черный. — А почему ты меня об этом спрашиваешь? Я не мог сдержать вздох. — Потому что хочу знать, зачем ты сюда вернулся. Если часть слухов верна, мне хотелось бы выяснить, кем ты теперь стал. Коул с трудом проглотил подступивший горлу ком, и мне стало жаль его, потому что ему придется задавать вопросы, которым у него не лежала душа. Даже имея я ответы на часть из них, я совсем не уверен, что мне захотелось бы их озвучить. Думаю, и Уолтеру не доставило бы радости их услышать. За окном стемнело. Детские голоса смолкли. И в наступившей тишине слова Уолта прозвучали вступлением, не сулившим ничего хорошего. «Говорят, ты нашел того, кто это сделал». Теперь тон его обрел твердость. Коул собрался с духом, чтобы сказать все, что ему необходимо было сказать. «И еще ходит слух, что ты его убил. Это правда?» Прошлое прочно держало меня в своих силках. Иногда оно давало мне немножко свободы, распуская путы, но затем снова туго затягивало петлю. В городе на каждом шагу мне встречались напоминания о том, что я потерял. О прошлом говорили любимые рестораны, книжные магазины, тенистые парки. Воспоминания будили даже сердечки, вырезанные на крышке стола. Прошлое крепко держало меня, не желая допустить даже мгновенного забвения, как будто считая его предательством памяти тех, кого уже не вернуть. Как с ледяной горы соскальзывал я из настоящего в прошлое, к тому, что обратилось в ничто безвозвратно. Вот и снова вопрос Уолтера отбросил меня назад, в конец апреля. Я мысленно оказался в Новом Орлеане. К тому времени, с момента смерти Сьюзан и Дженни, прошло 4 месяца. Вулрич сидел в открытом павильоне французского кафе у самой стены, рядом с автоматом, продающим жевательную резинку. Перед ним на столике дымилась чашка кофе с молоком, а рядом стояла тарелка с горячими пончиками, посыпанными сахарной пудрой. Мимо бело-зеленого павильона живой поток тек в сторону собора или в направлении площади Джексона. Его дешевый рыжевато-коричневый костюм видал виды. Шелковый галстук выцвел и вытянулся. Вулрич носил его приспущенным, не прикрывая верхнюю пуговицу сорочки. Пол вокруг него и видимая часть зеленого пластмассового стула, на котором он сидел, были засыпаны сахарной пудрой. В местном отделении ФБР на Пойдра-стрит 1250 Вулрич занимал должность помощника начальника. Из десятков людей, с кем меня связывало полицейское прошлое, мало кто остался мне близок. К этому ограниченному кругу принадлежал и Вулрич. А среди тех считанных федералов, с кем мне приходилось иметь дело, он был единственным, не вызывавшим у меня раздражения. А еще он был моим другом. Вулрич находился рядом в страшные дни после убийства, не задавая вопросов, ни на минуту не сомневаясь во мне. Помню его, промокшего до нитки, стоящим у могилы, и капли воды, стекающие из полей большой мягкой шляпы. В скором времени Вулрича перевели в Новый Орлеан на повышение, оценив работу в 3 других отделениях и способность удержаться на плаву среди бурных водоворотов и подводных течений, отличающих жизнь отделения ФБР в Нижнем Манхэттене. Он прошел через болезненный развод. Брак распался около 12 лет назад. Жена вернула себе девичью фамилию, вновь став Карен Скотт, и жила теперь в Майами с художником по интерьерам, за которого недавно вышла замуж. По словам Вулрича, его единственная дочь Лиза стала членом какой-то религиозной группы в Мексике. Она также носила фамилию Скотт. Тут уж определенно мамочка постаралась. Лизе исполнилось 18. Ее жизнь мало заботила Карен, а тем более ее нового мужа. А вот Вулрич не был равнодушен к судьбе дочери, но у него как-то не получалось воплотить чувство в реальную поддержку. Я знал, что распад семьи задел его особенно сильно еще потому, что и брак его родителей некогда оказался неудачным. Стервозный характер матери отравлял атмосферу в семье, а у отца не хватало характера, чтобы обуздать фурию жену. Мне думается, Вулрич всегда хотел сделать как лучше. Пожалуй, он больше других проникся моим чувством утраты, когда я лишился Сьюзан и Дженни. Со времени нашей последней встречи он еще больше располнел, и сквозь мокрую от пота сорочку проступили волосы на груди. Из густой сидеющей шевелюры ручейки пота сбегали вниз и терялись в складках мясистой шеи. Жаркое солнце Луизианы, наверное, было для такого тучного человека настоящей пыткой. Возможно, у него был несколько клоунский вид, да и вел он себя соответствующе, когда его это устраивало. Но никто из знавших Вулрича в Новом Орлеане не рискнул бы его недооценить. А те, кто в прошлом допустили такую ошибку, гнили либо в тюрьме, либо в буквальном смысле, если верить слухам. «Мне нравится твой галстук», — похвалил я красный галстук Вулрича, украшенный овечками и ангелочками. «Я называю его метафизическим», — ответил он. «Галстук в стиле Джорджа Герберта». Мы пожали друг другу руки. Вставая, Вулрич отряхнул с рубашки крошки пончиков. «Черт бы их побрал, вечно от них житья нет», — пожаловался он. «После смерти их в кишках у меня найдут». «Буду иметь в виду». К нашему столику подскочил официант азиатской наружности в белом бумажном колпаке, и я заказал кофе. «Может, и желаете пончиков?» — поинтересовался официант. Вулрич усмехнулся и ответил, что обойдусь без них. «Как жизнь?» — спросил Вулрич и отхлебнул не меньше полчашки горячего кофе. «У кого другого уже бы горло облезло». «Нормально. А у тебя как?» «Как обычно. В красивой обертке и с красной ленточкой, только подарок этот не мне достается». «Ты по-прежнему с... как же ее зовут? Джуди. Да, Джуди, медсестрой». Вулрич досадливо поморщился, как будто ему в пончике волос попался. «А, ты имеешь в виду эту чокнутую? Мы разбежались. Уже год, а может быть и больше, как она уехала работать в Ладжолу. Прикинь, что она учудила. Я решил устроить ей праздник и увезти на несколько дней в какое-нибудь романтическое местечко. Заказал я для нас номер в гостинице около Стоува по $200 за ночь. Думал, мы отлично отдохнем, подышим на природе чистым воздухом, будем спать с открытым окном. Приехали мы туда. Гостиница оказалась старинной постройки. Мебель — сплошной антиквариат, а на кровати можно в футбол играть. И что ты думаешь? Джуди поворачивается ко мне, бледная, как полотно, и пятится от меня, как от зачумленного. И знаешь, что она мне заявляет?» Я молча ждал продолжения. «Что в этой самой комнате я якобы убил ее в прошлой жизни, а сама все к двери пятится. Добралась до двери, ручку нашаривает и смотрит на меня, как будто я вот-вот в чудовище превращусь. Битых 2 часа я ее успокаивал, но все без толку. Она все равно отказалась спать со мной в одной постели. Ну и мне пришлось коротать ночь на кушетке в углу. Должен тебе сказать, что эти старинные кушетки, может быть, и стоят миллионы, но спать на них ничуть неприятнее, чем на бетонной плите». Он прикончил последний пончик и аккуратно вытер рот салфеткой. «Среди ночи я встал, чтобы пойти побрызгать, а она сидит в кровати с дикими глазами и лампу настольную в руках сжимает. Приготовилась, значит, огреть меня по голове, если я к ней подойду. Этим и кончилась вся романтика. Ни о каких 5 днях речь уже не шла. Наутро мы, конечно, съехали, ну и плакала моя 1000. А знаешь, что в этой истории самое смешное? Ее психолог посоветовал ей привлечь меня к суду за нанесенный в прошлой жизни ущерб ее здоровью. Вот-вот на меня накинутся все эти ненормальные, что верят в разную чушь. Насмотрятся ерунды по телевизору и мнят себя Клеопатрами и Вильгельмами-завоевателями». «От Элизы есть известие?» По лицу его пробежала тень. «Она по-прежнему с этими липовыми слугами Христа. В прошлый раз она звонила и сказала, что с ногой все хорошо, просила еще денег. За год до этого Лиза сломала ногу, катаясь на роликовых коньках, а спустя какое-то время обратилась к Богу. Вулрич считал, что на нее так повлияло сотрясение мозга». «Что, неважные у тебя дела?» — прищурился Вулрич. «Я жив-здоров. Вот, приехал сюда. А теперь расскажи, что у тебя есть для меня?» Он надул щеки и медленно с шумом выдохнул, собираясь с мыслями. «Недалеко от Сент-Мартина живет старая креолка. Как говорят местные, у нее есть дар. Она прогоняет злых духов, лечит больных детей, воссоединяет расставшиеся любовные пары. И у нее бывают видения». Он округлил рот и скосил на меня глаза. «Она ясновидящая. Если верить местным, она колдунья. А твое мнение?» «Местные полицейские говорили, что она несколько раз помогала им. Раньше. А теперь?» Мне принесли кофе, и Вулрич попросил налить ему тоже. Разговор продолжился после того, как официант ушел, а Вулрич одним глотком опорожнил полчашки, не обращая внимания, что кофе только с плиты. «У нее с десяток детей, а внуков и правнуков вовсе не сосчитать. Часть живет с ней или поблизости, так что она одна не остается. У нее семейка побольше, чем у библейского Авраама». Он улыбнулся, но на этом шутки закончились. Дальше в его рассказе веселью места не осталось. «Она говорит, что некоторое время назад среди болот в протоке убили девушку. Там в свое время промышляли какие-то уголовники. Она рассказала об этом шерифу, но ее словам особого значения не придали. Точное место она указать не могла, просто твердила, что в протоке убили девушку. По ее словам, та являлась ей во сне. Нельзя сказать, что шериф совсем пропустил это заявление мимо ушей. Он дал указание своим ребятам приглядывать за болотами, а потом об этой истории забыл». «А почему сейчас об этом вспомнили?» «Старуха говорит, что слышит по ночам плач». Не знаю, смутили ли Вулрича собственные слова, или ему стало не по себе от того, что скрывалось за ними. Только он отвернулся к окну и вытер лицо носовым платком, огромным и не первой свежести. «И это еще не все». Он сложил платок и затолкал в карман брюк. «Она также говорит, что у девушки срезали лицо». Он силой втянул в себя воздух. «А еще перед смертью ее ослепили». Сначала мы направились на север, миновали торговый центр и устремились дальше к западной части Баттон-Руж с ее дешевыми закусочными для дальнобойщиков и горными притонами и забегаловками, забитыми рабочими, дружно тянувшими ядовитое пойло, либо виски, либо пиво. Горячий, резко пахнущий гнилым болотом ветер с яростью трепал ветви деревьев у обочин. После перекрестка мы поехали по дороге на опорах, которая и привела нас в болото. Ача-Фалайя, край кейджанов, чьи белые предки-французы некогда были насильственно переселены в эти места из Канады. До этого я только раз бывал здесь. Мы приезжали сюда со Сьюзан, молодые и тогда еще счастливые. В кафе у пристани мы остановились перекусить. Я съел безвкусную курятину, а Сьюзан пыталась справиться с поджаренными во фритюре кусочками аллигатора. Но мясо было настолько жестким, что, казалось бы, не по зубам его собратьям. Затем рыбак Кейджан повез нас прокатиться по болотам среди полузатопленного кипарисового леса. Кроваво-красное солнце низко висело над водой, и темные силуэты древесных стволов торчали из воды, как пальцы мертвецов, воздетые к небесам в обвиняющем жесте. Нас окружал совершенно другой мир. Отсюда городская суета оказалась такой же далекой, как луна на небе. Эта новизна и необычность создавали какую-то особую чувственную атмосферу. От влажной духоты одежда липла к телу, и пот капал со лба. Нас тянуло друг к другу словно магнитом. Вернувшись в свой номер в Лафайете, мы любили друг друга как одержимые, побуждаемые внезапно обуявшей нас страстью, и в затопившей комнату жаре наши взмокшие тела двигались, словно в воде. Но путь наш лежал не в Лафайет с его мотелями, бензоколонками и возможностью вкусно поесть, где в ресторанах под музыку ансамблей кейджанов местные жители и туристы угощались пивом и зубаткой. Вулрич свернул с основной автострады на дорогу с двумя полосами, петлявшую по изрезанной протоками местности. А затем мы поехали не по дороге, а по колее, как оспинами усеянной, выбоинами затхлой болотной водой и стучами роящейся над ними мошкары. По краям этого подобия дороги росли кипарисы и ивы, а в просветах между ними в воде виднелись пни. Следы очень давних вырубок. К берегу жались группами кувшинки. Когда машина сбавила ход и солнце осветило воду под нужным углом, я смог разглядеть в их тени неспешно плавающих окуней, нарушавших то там, то здесь спокойствие воды. Я слышал, что эти места в свое время давали приют лихим соратникам известного пирата Жана Лафита. Теперь на их место пришли другие — убийцы и контрабандисты. Протоки и острова служили для них удобным местом, где можно без риска припрятать героин и марихуану, а недра болот становились надежными могилами, когда требовалось буквально спрятать концы в воду. Среди буйной растительности, в стойком смраде болот, отыскать разлагающиеся тела было невозможно. Мы еще раз свернули. В этом месте кипарисы нависали над дорогой. Под колесами машины загромыхали доски моста. Во многих местах краска облупилась, обнажая дерево. На дальнем конце мостков я заметил чей-то огромный силуэт. За нами наблюдали. В тени деревьев четко обозначились белки глаз. «Видел его?» — спросил Вулрич. «А кто это?» «Младший сын старухи. Она зовет его Ти-Джин, малыш Джин. Он не очень шустрый, но за ней присматривает. Они все за ней смотрят». «А сколько их?» «В доме живет 6 человек. Старуха, ее сын, трое детей от брака одного из старших сыновей, который 3 года назад погиб в автомобильной аварии вместе с женой, и дочь старухи. Еще 5 ее сыновей и 3 дочери живут не дальше 5 миль отсюда. Ну и остальные местные жители также ее не оставляют без внимания и заботы. Она в этих краях своего рода владыка, матриарх, что ли, сила колдовства». Я посмотрел на него, селясь понять, не шутит ли он. Но на лице Вулрича не было и намека на улыбку. Мы выехали на свободный от деревьев участок и подкатили к одноэтажному длинному дому, возвышавшемуся над землей на высоту ошкуренных пней, служивших ему опорами. Дом был старым, но его внешний вид говорил о том, что у него есть заботливый хозяин. Вход закрывала только проволочная сетка. Вдоль фасада тянулась веранда, скрывавшаяся за углом. На ней стояли несколько стульев, а на полу лежало множество разных детских игрушек. Из-за дома доносились голоса детей и плеск воды. Сетчатая дверь открылась, и на пороге появилась невысокого роста худенькая женщина лет 30 с тонкими чертами лица. Пышные темные волосы, собранные сзади в хвост, оттеняли кремового цвета кожу. Мы вышли из машины и приблизились к крыльцу, и тут я заметил, что все лицо ее было усеяно рубцами мелких шрамов, скорее всего, оставшихся с юности от угрей. По всей видимости, она узнала Вулрича, потому что сразу же распахнула перед нами дверь, не успели мы рта раскрыть. Я двинулся ко входу, а Вулрич остался. — А ты не пойдешь со мной? — обернувшись, удивился я. — Если тебя кто-нибудь спросит, не говори, что я тебя сюда возил, и мне не хочется с ней встречаться. С этими словами Вулрич устроился на веранде и устремил взгляд на солнечные блики на воде. Дом встретил меня прохладой. Дерево стен потемнело от времени. Из прихожей двери вели в спальни и гостиную, имевшую несколько строгий вид и обставленную мебелью ручной работы. Но потрудилась над ней рука искусного мастера. Старинный модели радиоприемник светился шкалой с названиями далеких городов. Звуки ноктюрна Шопена плыли по всему дому. Достигали они и самой дальней комнаты, где меня ждала старая женщина. Она оказалась слепой. На огромном, круглом, как луна, лице я увидел незрячие глаза с белыми зрачками. Шея тонула в складках жира, спускавшихся на грудь. Кисейные рукава ее пестрого платья позволяли рассмотреть толстые руки, а распухшие ноги напоминали стволы деревьев, но заканчивались они неожиданно миниатюрными ступнями. Она сидела, окруженная горой подушек на кровати, которая была под стать ее гигантскому телу. Комнату за навешанными окнами освещал только фонарь молнии. «Садись, дитя!» Она взяла мою руку в свои и легким движением погладила пальцы. Взгляд ее невидящий глаз был устремлен вперед мимо меня. «Я знаю, почему ты здесь», — сказала старая креолка, скользя пальцами по линиям моей ладони. На удивление высокий голос. Она показалась мне огромной куклой, в которую по ошибке вставили пленку с голосом, предназначенным для маленькой модели. «Внутри у тебя все болит и жжет. Маленькая девочка и твоя жена, их больше нет. В скудном свете фонаря мне почудилось, что я слышу потрескивание искр энергии, скрытые в этой женщине. Тетушка, расскажите мне о девушке на болоте, той, что без глаз. Бедняжка, проговорила старая женщина, и на ее лбу залегла горестная складка. Она здесь очутилась впервые. Убегала от чего-то, но заблудилась. Он ее подвез, и она не вернулась назад. Как же он ее искалечил! Но только ножом, а больше никак не тронул. Ее взгляд обратился на меня, и мне стало понятно, что она не слепая, а наделена зрением особого свойства. Ее пальцы ощупывали линии моей ладони, и от этих прикосновений глаза мои вдруг сами собой закрылись, и пришло чувство, что она была рядом с этой неизвестной девушкой, и, может быть, даже старалась поддержать ее в страшные минуты, когда нож убийцы терзал ее тело. «Держись, детка! Тетушка теперь с тобой! Вот моя рука! Ухватись за нее! Он так мучает тебя сейчас!» И в эти мгновения я слышал и чувствовал, как где-то глубоко внутри меня лезвие ножа резало, кромсало, отделяло мышцы от суставов, плоть от костей, душу от тела. Художник трудился над своим полотном. Я ощущал в себе мечущуюся боль, вспышками молнии, сопровождающую затухающую жизнь. Эта боль, переполняя безымянную девушку, изливалась из нее какой-то чудовищной адской мелодией. И в ее агонии я почувствовал муки своей жены и дочери, и у меня не осталось сомнений, что это дело рук одного и того же человека. Но прежде чем боль оборвалась вместе с жизнью, девушку окружил мрак, и я понял, что перед тем, как убить, он ослепил ее. «Но кто же он такой?» — спросил я. Она заговорила, но не одним, а слившимися вместе четырьмя голосами — моей жены, дочери, тучной женщины в подушках на постели в затемненной шторами комнате и голосом той неизвестной девушки, принявшей жестокую смерть среди воды и грязи болота. «Он — странник!» Уолтер задвигался в своем кресле и стал размешивать кофе. От прикосновения ложки фарфор тонко зазвенел, и этот звук прозвучал для меня колокольным перезвоном. «Нет», — ответил, наконец, я на его вопрос. «Того человека я не нашел».